Глава 69. Игра в кошки-мышки. «Это и вправду ты!» Молли все никак не могла поверить своим глазам. Она подозревала, что тот человек на видео, который она засмотрела чуть ли не до дыр, и есть тот самый игрок с первого места. Но реальность не позволяла принять данную теорию за правду. А теперь она убедилась. «Я не знаю, что ты обо мне слышала, но я хороший парень. Никого не обесчестил, не убил и вообще вел себя прилично. Если твоя реакция связана не с этим, то немного контекста мне бы не помешало для дальнейшего диалога». Разбойник прищурил левый глаз, отвечая и рассматривая стоящую перед ним девушку. Молли уставилась на него, не понимая, что он несет. Уилл тем временем пытался узнать, к какому клану она принадлежит. К сожалению, он не знал геральдики, потому что не представлял, что вообще умудрится попасть в подобную ситуацию. Единственная эмблема, которую он видел, принадлежала душегубам, и то ее по почте прислал Пак. Та, кто стояла перед ним, была молодой. В этой игре тех, кто использовал свою реальную личность, можно было узнать, лишь запросив их статус. Или если они сами поделятся подобной информацией. Поэтому настоящий перед ним образ или вымышленный он не знал. Значит, запоминать особо не стоило. Разве что имя отложить в сознании, ведь, кажется, она является главной в своей группе. За те несколько секунд, что он рассматривал окружение и отвечал на удивленные реплики девушки, ситуация вокруг начала медленно меняться. Мелкие кланы и отдельные группы игроков, что стояли поодаль, теперь собирались плотнее, замышляя явно не пожать руку парню. Зная, что вообще ни с кем не пересекался и физически не мог своими действиями кого-то разозлить, он пытался понять, зачем им его смерть. А потом понял, что, скорее всего, дело в славе и видео. «Хе-хе», — посмеялся мысленно Уилл, — «наверное, будет весело». «Белый ворон, значит», — подал голос уже успокоившийся берсерк. «Ты не видел наше предложение на сайте? Мы готовы договориться о приемлемой цене за некоторую информацию. Даже не так. Я оплачу из своего кармана, и учитывая, что в силу вступило обновление, позволяющее менять местную валюту на реальную, я действительно готов немало заплатить». «Эй, алый берсерк, в очередь! Я первая начала с ним говорить!» Пришедшая в себя серый кардинал показала, что она лидер не на словах. «Это не важно», — отмахнулся от нее Ронни. «Когда мы закончим, можете предлагать все, что угодно. Мне нужна лишь информация. В отличие от вас, у нас есть сильные игроки». И улыбнулся, глядя в ее сторону. Задетая за живое, Молли фыркнула, сложив руки на груди. «Смотри, не пожалей о своих словах, номер один». «Ой, прости». Наигранно прижав руку к губам, извинилась Молли, сказала, не подумав, «бывший номер один». Она не осталась в долгу и, вернув подачу, злорадно усмехнулась. Ее соклановцы одобрительно загудели. На их лицах растянулись улыбки. Многие уже достали оружие, готовя в случае чего вступить в бой, не теряя ни секунды. Лицо Рональда дернулось, но он смог быстро успокоиться. «Все когда-нибудь бывает в первый раз. Тем не менее, что скажешь, Ворон?» Он вновь смотрел на Уилла, не обращая больше внимания на свою вечную, со времен первой виртуальной игры, в которую он начал играть, соперницу. Молчавший до этого парень осклабился, предчувствуя возможность в ближайшее время оплатить, наконец, обучение сестры. И его широкая улыбка не предвещала ничего хорошего. Ведь Уилл уже подумывал обменивать все имеющееся у него золото, так как оплату требовалось внести через 3 дня. Но тут-то будто сам Бог послал ему этот прекрасный свиток. Деньги за информацию. Догадываюсь, что именно ты хочешь спросить, у меня будет одно условие. И какое же? Ты внимательно читал информацию по обновлению? Понял. Защита от распространения информации путем заключения договора? Именно. За нарушение придется платить, как и там, снаружи. Он показал пальцем вверх, намекая на реальность. Восхождение уже становится вторым домом, а значит, некие возможности оттуда перекочевали и сюда. Надеюсь, последствия нарушения контракта ты сможешь себе позволить, ведь оплатой будут не деньги. Не деньги? Нахмурился берсерк. И что же тогда? «Я отправил тебе запрос. Добавь меня и получишь документ. И ты прости заранее, но я не юрист, и текст будет очень простой, без всяких подводных камней. Но даже так обойти его не получится. Ну, разве что не выполнить условия контракта». Ворон теперь разговаривал только с парнем. «О цене договоримся там же. Сегодня или завтра отпишусь, и не затягивай с ответом». Уилл хорошо наживется, если тот вздумает разболтать о том, что он единственный не находится на первых 3 этажах. Но, во-первых, кажется, парня действительно мучил вопрос о том, как именно Уилл оказался на первом месте. А во-вторых, нажива не будет моментальной, плюс основной урон будет именно игровой. Условием, что собирался вписать парень, было то, что нарушивший договор на год лишается возможности играть в восхождение. Зная, что договор можно придать огласке и донести его содержание до владельцев игры, мало кто из умных людей рискнет на целый год уйти в отставку. Молли же, хмурясь, думала о том, какова будет цена за его информацию. Пусть она и была богатой девушкой, но предпочитала не начинать отношения с потенциальным топ-игроком своего клана с кучей денег и искала другие варианты. Только вот чем его привязать, у нее не было ни одной мысли. Девушка не знала о нем ничего, а заманивать бонусами от нахождения в классе будет разве что умалишенной. «Ого-го, гляньте, кто тут у нас! Это же целый номер один! Парни, как насчет поприветствовать героя?» Наконец, образовавшие некий альянс игроки решили действовать. Тот, кто вел разговор, играл за класс варвара. У него был большой двуручный топор и обвитое мускулами тело. Осмотрев его, ворон улыбнулся. «Ну что за ерунда? Они и вправду хотят убить меня толпой маленьких уровней? Что-то типа даже пираньи съедят слона, если дать им время?» Имя «Темный воин». Уровень 33. Здоровье 1340. У варваров шла прибавка к выносливости от получения уровней как персонажу типа «Воин». Судя по общим уровням присутствующих здесь, это один из неплохих игроков. Единственное, что пришло на ум разбойнику, эти господа хотят получить известность за счет его убийства. И плевать, что толпой на одного. Он ведь самый высокоуровневый игрок в данный момент, а значит сильный. Многие захотят посмотреть на это убийство, поэтому количество просмотров будет огромным. Но вот незадача. Умирать Уилл не собирался. Его нынешние навыки позволяли, пусть и не свободно, но расправиться с толпой 30-х уровней в количестве 15 игроков. По их мнению, этого было вполне достаточно, даже перебор, но лишние 5 человек были для того, чтобы не дать ему сбежать в случае чего. Он тоже включил запись и приготовился сказать неплохое вступление для битвы, после чего обобрать трупы и заработать золото. Но его перебили. И это оказалась та самая девушка. «Если не хотите проблем с нашим кланом, то лучше бросить эту затею. Мы еще не обсудили с ним наши дела». Она, уверенная, что только что спасла ворона, вышла перед ним, держа руку на магическом посохе, обвитом застывшим пламенем. Ворон понятия не имел, что это за класс, но посох явно был непростой для ее уровня. Молли стояла и думала о том, как дальше построить диалог с наверняка благодарным игроком, но вдруг почувствовала удушающее давление со спины. Что происходит? Она ничего не понимала. Откуда здесь взяться такой ауре? По ее спине пробежала дрожь, и она медленно со скрипом повернулась, тут же пожалев о содеянном. На нее из-под лобья смотрели глаза, полные недоброжелательности и желания ее растерзать. «Что с тобой?» Девушка даже слегка заикнулась от такой картины. «Не мешай мне зарабатывать, чертова зими!» Прошипел ворон и, всучив ей укуми, попросил присмотреть за ней и направился в сторону игроков, которые планировали его убить. «Простите, простите!» – искренне заговорил он. На его лице уже не было ни тени той злобы, что он чувствовал недавно. На нем, наоборот, искрилась улыбка, и ярко блестящие глаза кричали, что сейчас будет ой, как весело. «Она порой такая болтушка. Я иногда ее даже не слушаю, чего и вам советую. Дома-то она тихо себя ведет, а зайдет в игру, так сразу лидера включает». «Тяжело с ней, вы не представляете», — покачал головой парень, жалуясь на свою судьбу. «Я предлагаю нам всем забыть про нее и... немного поиграть». Он тут же ушел в стелс, ринувшись в толпу игроков, и появился за хиллером в белом балахоне с жезлом в руке. Минус 1090. Даже не активируя никаких навыков, он нанес огромный урон, моментально отрезав голову. Та покатилась по земле с так и застывшим на ней удивленным выражением лица. «Ну, прям тряпичные куклы», — подумал ворон, выбирая новую жертву. Игроки понимали, что у него высокий уровень, но что-то он не соответствовал классу разбойника. Такой урон можно нанести, если твои статы в значительной степени увеличены титулами или вещами. Вещи на нем были, откровенно говоря, бомжеватого вида, а значит, оставались только титулы. Но что за титулами он обладал? Некоторые из наблюдавших за этим боем игроков сглотнули, боясь представить их характеристики. «Кидайте проклятие и замедлите его! Маги, вспышку на инвиз и берегите свою задницу!» Команды темного воина разлетелись моментально. «Айкл, темницу на него и стены позади тряпок! И про себя, идиот, не забудь!» Варвар и сам не стоял на месте. Издав воинствующий рев, поднимающий статы союзников на 30% на 2 минуты, он повесил на себя защиту от неожиданных атак, прибавляющие к сопротивлению от физических атак еще 40% на 1 минуту. Парень с ником Рамен, играющий за класс Айкл, колдовал темницу, пока высокоуровневый разбойник вырезал их одного за другим. Пусть уровень его здоровья был мал, но все попытки атаковать ни к чему не приводили. Он ловко уклонялся от летящих в него лезвий мечей и топоров, а магия практически глушилась его сопротивлением. Если же атака от клинка или стрел проходила по нему, то наносила максимум 50 единиц урона. Этот игрок был похож на рейд-босса ранга Виконт. Наконец, наколдовав темницу, Рамен предупредил своих давно отработанным криком и смог поймать ворона, когда тот убивал их лучника. Темница была навыком, который айкалы могли выучить у наставника, завершив длинную цепочку квестов. Но оно того стоило. В боях с монстрами и при прохождении подземелья темница помогала удерживать врага на месте, не позволяя ему атаковать. Но любили ее за то, что хоть физические атаки не проходили ни снаружи, ни внутри, магия спокойно продолжала наносить урон запертому противнику. Вот и сейчас маги, не дожидаясь сигнала, начали сыпать заклинаниями, и два милишника наконец расслабились. Для темницы не было разницы, высокоуровневый или обычный враг. Она строго работала 1 минуту, после чего перезаряжалась целых 15. «Ха-ха-ха-ха! Это номер 1!» Смеялся темный воин, который был все еще жив и считавший это своей заслугой. Он ведь и подумать не мог, что разбойник оставил его напоследок. «Видео твоего убийства наберет миллионы просмотров, и знаешь, я выпью за твое здоровье, гуляя на заработанные на твоей смерти деньги!» Варвар посмотрел на оставшихся в живых игроков. «Сукин сын убил за 30 секунд 6 игроков, 2 хиллеров, 1 баффера и чернокнижника, а также танка и лучника!» «Ха-ха-ха!» — поддержал его Уилл и, будто вытирая слезу от смеха, сказал: «Смотри, идиот, кого ты захотел убить!» И его тело начало растворяться в воздухе.